«Надя? Надя, где же ты?» Мама в тревоге посмотрела вокруг, ища глазами Надю. И куда только могла деться ее девочка. Обычно ее всегда можно найти в доме или около дома, но теперь, когда мама торопится, ее нигде не видно. Мамина шея покрылась пятнами, так как она разволновалась. Дрожащими пальцами она закрыла за собой дверь и пошла искать Надю. При этом она почувствовала, что ноги едва держат ее. В сердце она взывала Господу о помощи. Мама сильно испугалась. Ей только что принесли повестку срочно явиться к следователю. Этот человек занимается делом папы и собирает разные доказательства, чтобы осудить его. Теперь следователь хочет допросить и маму. Мама боится предстоящей беседы и сильно переживает за папу. Мама глубоко задумалась. До прокуратуры, в которой находится кабинет следователя, довольно далеко. По всей видимости, она сможет вернуться домой только к вечеру. А как быть с детьми, когда они придут из школы? И что делать с Надей? Ей не хотелось брать Надю с собой. Кто знает, как поведет себя этот следователь. Наде лучше не присутствовать при этом. Но куда теперь так срочно определить малышку? Собственно, тетя Галя – единственная, кто мог бы присмотреть за Надей. У других Надя никогда не соглашалась оставаться. А теперь, после всех пережитых страхов за последние дни, об этом и думать нечего. Но тети Гали сейчас нет дома, так что придется все-таки взять Надю с собой. Следующая проблема – как быть с Петей и Ларисой? Когда они после школы придут домой, то увидят, что дверь на замке. Они могут испугаться, если кроме папы теперь и мамы не окажется дома. Нужно найти кого-нибудь, кто бы встретил их и поговорил с ними. Вдруг маме пришла мысль, как поступить. Тетя Галя наверняка будет уже дома, когда дети придут из школы. Она живет рядом. Мама напишет ей записку с просьбой встретить детей после школы и взять их к себе, и бросит ее в почтовый ящик. А теперь нужно торопиться. Но сначала ей нужно найти Надю. «Надя! Надя!» Мама вышла на дорогу, проходящую мимо их дома. Она посмотрела вокруг. Солнце светило так ярко, что слепило глаза, и трудно было что-то увидеть. Мама пошла еще немного дальше. «Вон там, в высокой траве. Может, это Надя?» Мама заметила, как там мелькнуло что-то синее. Это могла быть Надя. Сегодня утром мама завязала ей волосы большой синий бант. Быстрыми шагами она направилась в ту сторону. «Надя!» — снова позвала она, подойдя поближе. «Точно, это она!» «Мама, я...» Девочка вскочила и, перепрыгивая через кустики травы, побежала к маме. «Мама, правда красиво?» «Надя нарвала для тебя цветы. Они такие же красивые, как и в Библии». И радостно улыбаясь, Надя протянула маме букет полевых цветов. Мама на мгновение забыла о своих тревогах. Она поднесла цветы к лицу и с умилением посмотрела на свою девочку. «Да, очень красиво. Ты меня сильно обрадовала. Пойдем скорее, поставим их в воду». Взяв маму за руку, Надя в припрыжку пошла с ней домой. Она без умолку щебетала, рассказывая о том, что видела по дороге. Время от времени мама отвечала ей, но несколько рассеянно, односложным «да» или «нет». Надя с изумлением посмотрела на нее. Что это случилось с мамой? Она совсем перестала отвечать ей. А Надя уже несколько раз задала один и тот же вопрос. Надя увидела у мамы между бровями глубокую складку. И какая мама печальная. Надя вдруг тоже смолкла. Она тихо пошла рядом с мамой. И меж ее бровей тоже легла складка. Надя, похоже, глубоко размышляла. Потом вдруг зазвучал ее звонкий голос. Она решила утешить маму. «Не переживай, мама. Господь Иисус заботится о папе. Ведь Он заботится и о цветах». Мама остановилась, нагнулась и поцеловала Надю в белокурую головку. «Да, ты права, Надя. Господь Иисус будет заботиться о папе и о всех нас. Знаешь что? Думаю, мы еще раз вместе принесем нашу нужду Господу. Потому что, знаешь, потом мама пойдет с тобой в город. Маму вызывают в большой дом. Там меня ждет дядя, который хочет задать много вопросов о папе. Это для мамы очень трудно. Но Господь Иисус поможет маме и в этот раз». Надя кивнула головой. Она понимает. Взрослые действительно иногда задают очень трудные вопросы. «А мы увидим папу?» – спросила она нерешительно. «Думаю, что нет. Папу мы теперь не скоро увидим». Надя почувствовала разочарование. «А Наде можно передать папе цветы?» – спросила она потом. И снова мама задумчиво посмотрела на нее. «Боюсь, что это запрещено, Надюша». «А если Надя спросит дядю, он разрешит?» Мама кивнула. Она просто не смогла еще раз сказать «нет». Дома, в дорогом для них уголке, они склонились на колени. Мама молилась, чтобы Господь пошел с ней и Надей и помог им, когда ее будут допрашивать. Она также молилась, чтобы Господь пребывал с Ларисой и Петей, и особенно с папой. Когда мама сказала «Аминь», Надя торопливо добавила: «Господь Иисус, пожалуйста, позаботься о том, чтобы папа смог получить цветы. Аминь». Мама подошла к холодильнику. Надя внимательно следила за ее движениями. Что она хочет сделать? Мама достала кусок колбасы, их последний кусок сала, масло, потом сахар и хлеб. «Надя, принеси мне коричневую сумку». Надя сразу убежала. Когда она вернулась, она увидела, что мама разрезала хлеб. Библия лежала рядом на столе. Надя бережно взяла ее в руки. «Спрятать?» Мама кивнула. Когда она с Надей вышла из дому, Библия снова лежала в своем потаенном месте.